После косметического ремонта стало уютнее. Исчез казенный вид судового кубрика. Появился японский телевизор под прозрачным колпаком, нержавеющая раковина и душевая кабинка из небьющегося стекла. Техническая служба все предусмотрела на сей раз. Так что ни одной вещи тут не расколотишь и не оторвешь от пола и стен. Глазки видеокамер замаскировали так, что без специального осмотра не так-то просто обнаружить. Интересно, оператор на пульте видит сейчас его или нет? Он включил телевизор и сразу же увидел своего высшего начальника, президента СССР. Тот что-то говорил, улыбался, однако звука не было. Гелий нажал кнопку на дистанционном управлении. На экране появилась зеленая звуковая шкала и цифры уровня громкости, самые высокие. Но бывший генсек все равно улыбался и немо шевелил губами. Кажется, делал какое-то заявление. Техники перестарались, упрятали хрупкую вещь под такой бронеколпак, что заглушили динамики. Гелий встал, позвал, обращаясь к стенам, где были встроены невидимые камеры. «Эй, на пульте! Дежурная смена? Оператор?» Прошла минута. Но динамик обратной связи, вмонтированный в потолок, молчал. На центральном пульте никого не было или никто не наблюдал за мониторами. Дрыхли черти после бессонной ночи. «Внимание, охрана! Караул внутренней охраны! Видите меня? Где начальник караула?» Видеонаблюдение за основными объектами центра параллельно было выведено и на пульт охраны. Это сделали после исчезновения слухача, обеспечив двойной контроль. Выходило, что и там спали. Это уже было ни в какие ворота. Теперь ясно, почему не уследили за объектом. И понятно, что происходит, когда начальник покидает центр. Какой уж тут удар возмездия. «Кто-нибудь меня слышит?» — рявкнул он, снова превращаясь в железного Гелия. «Вы что там, ослепли? Дежурные, мать вашу!» Над головой послышался щелчок. Голос оператора был трезв, бодр и спокоен, будто ничего не случилось. «Слушаю вас. Ты меня видишь?» «Да, и очень хорошо», — был ответ. «Где я сейчас нахожусь? Видишь?» «Так точно! Специальный блок 307». «А какого черта молчишь? Почему сразу не ответил? Спал?» Голос оперативного дежурного подполковника из старых ракетчиков несколько сник. «Виноват! Смотрел телевизор. Прямое обращение президента страны. Нам это положено». «Почему в блоке 307 нет звука в телевизоре?» — сбавляя грозность тона, спросил Гелий. «Сейчас, один момент. Включил. Слышите?» Голос президента, мгновенно ворвавшийся в комнату, оглушил так, что в первое мгновение Карагот не разобрал ни слова, зазвенело в ушах. Он схватил пульт, убавил звук до минимума. «Слышите?» — все еще спрашивал дежурный. «Теперь порядок. Я включил. Слышите?» «Да, слышу, слышу», — недовольно пробурчал Гелий, усаживаясь в кресло. Первое лицо государства говорило жестко, отрывисто, чеканя короткие военные фразы. «Ядерного сдерживания! Дух рек Явика остался пустым звуком, но сегодня менее опасен внешний враг, потому что он знает, удар возмездия настигнет его, как бы он ни прятался и не защищался системой СОИ. И мною, президентом страны, уже приняты соответствующие меры. Более опасен враг внутренний.